Со смертью Александра Великого в Восточном Средиземноморье начался период эллинизма. Гигантская держава оказалась разделенной на несколько государств под властью сподвижников македонского полководца. Грецию и Македонию, царство Селевкидов, Египет. Сохранившиеся в Малой Азии и в Палестине династии также находились под влиянием эллинистической культуры. В Греции основой политической организации продолжал оставаться полис, тем не менее вокруг все прочнее утверждалась монархическая система с ее дворами, интригами, то есть обстановкой, благоприятствовавшей преступлению. В 312-64 годах до нашей эры не менее дюжины правителей династии Селевкидов погибли в результате убийства. А в египетской династии Птолемеев, Лагидов, правившей в 323-30 годах до нашей эры, убийство стало практически обычным способом наследования. Культура дворов властителей эллинистического мира во многом восходила к традициям персидской монархии с ее ритуалом предварительного опробования блюд во время царской трапезы. Эти правители очень интересовались наукой и всегда были готовы использовать знания для укрепления своей власти. Именно поэтому яд оказывался здесь весьма ко двору. Наилучшим воплощением всего сказанного является царь Митридат. Отравленный воздух эллинистических дворов. В течение века, последовавшего за эпопеей Александра, в эллинистическом мире не прекращалась борьба. Политические элиты оспаривали друг у друга власть, а государствам приходилось противостоять завоевательной политике Рима. Яд использовали, чтобы расправиться с неудобными претендентами на трон и чтобы достичь успеха тайными средствами там, где невозможно было победить силой традиционного оружия. Можно привести много примеров, чтобы проиллюстрировать первую ситуацию. У Лисимаха, правившего Фракией и Македонией в начале III века до нашей эры, был сын Агафокл. Его решила устранить с помощью яда новая супруга царя, желавшая обеспечить трон собственному сыну. Против него применили какое-то токсическое вещество, которое, впрочем, не оказало ожидаемого эффекта. Очень часто яд пускался в ход при дворе селевкидов. В 246 году до нашей эры царица Лаодика убила своего брата и супруга Антиоха II Теоса. Дело было в Эфесе, куда монарх приехал, чтобы помириться с Лаодикой. Последняя мстила таким образом за недавнюю женитьбу царя на Беренике, дочери Птолемея II, угрожавшую ее политическому влиянию и обеспечивавшую Антиоху наследников. Несмотря на подорванное излишествами здоровье правителя, едва достигшего 40 лет, немедленно после его кончины распространился слух, что его отравила супруга. В 192 году до нашей эры от яда погиб 27-летний наследник Антиоха III. Это преступление тоже было совершено в семейном кругу. На этот раз сам царь счел молодого человека слишком предприимчивым и слишком популярным. Данный пример показывает, какие распри раздирали верхушку монархии селевкидов, где обладавшие многочисленным потомством правители легко могли пожертвовать кем-то из наследников. Это напоминает ситуацию, складывавшуюся позже в мусульманских государствах. Упомянутые преступления не доказаны, но тем лучше они свидетельствуют о том, как однозначно реагировали люди на внезапную смерть представителей правящей династии, немедленно приписывая несчастье преступлению. В 121 году до нашей эры произошло еще одно аналогичное семейное событие. Царица Клеопатра Теа, которая уже убила одного своего сына, Селевка V, попыталась отравить другого, Антиоха VIII, которого ревновала к его жене. Царю был подан освежительный напиток, содержавший смертоносное вещество. Однако царь, получивший донос о намерениях матери, предложил ей первой омочить губы в кубке. К Клеопатра пала жертвой собственного злодеяния. В стремлении обратить свое веретено в скипетр, царица не останавливались ни перед чем, отмечал Буше Леклер, историк, написавший по книге о династиях Селевкидов и Птолемеев. В то же время я отслужил отнюдь не только женщинам. У Юстина содержится упоминание о попытках отравления Антиохом VIII, его единоутробного брата и соперника Антиоха IX Кизикского, который правил меньше года в 96-95 годах до нашей эры. Отравления были широко распространены также и при дворе Птолемеев. Нельзя сказать, что они преобладали, потому что, как в царстве Селевкидов, в борьбе за власть использовалось множество разных средств. Тем не менее, яд занимал среди них значительное место. У Полибия есть рассказ о том, что в 204 году до нашей эры в течение короткого промежутка времени умерли Птолемей IV Филопатор и его жена Арсиноя. Тогда возникло множество подозрений, хотя определенных обвинений никто не высказывал. Когда в 180 году до нашей эры скончался Птолемей V Епифан, распространился слух, что его отравили военачальники, не желавшие отправляться в поход против Селевка IV, да еще и оплачивать этот поход, как предполагал царь. Впрочем, об этой смерти в «Отсвете лет» 29-летнего Птолемея V не упомянул Полибий. О том, что этот монарх якобы погиб от губительного искусства, мы знаем от святого Иеронима. Буше Леклер считал, что средневековые авторы слишком часто и поспешно связывали те или иные события с употреблением яда, но он не объяснял, почему это происходило. А ссылка на отравление, содержащееся у Иеронима, имела свои причины. Христианский автор стремился заклеймить аморальность языческого режима, широко применявшего яд для достижения своих целей. Об этом в раннее средневековье знали, например, из рассказа Плиния Старшего в «Естественной истории» о продаже богатств царя Кипра в 58 году до нашей эры. Среди них обнаружили шпанских мушек, которых продал Катон Утический, после чего был обвинен в торговле отравляющими веществами. Вторая характерная ситуация, когда отравление становилось орудием политики в эллинистическом мире, — это война. В таком случае яд заменял собой бой. Сын Филиппа V Македонского Персей в 170 году до нашей эры нанял некоего Рамия из Бриндизи, дабы отравить римского полководца и его офицеров, непосредственно участвовавших в Третьей Македонской войне. Македонские правители, впрочем, использовали яд не только против внешних врагов. Деметрий, прежде чем погибнуть во время пиршества в 180 году до нашей эры, пытался точно так же отравить своего брата Персея. Однако преемники Александра отличались весьма прагматическим применением этого средства, которое они по случаю чередовали с ударом из-за угла мечом или кинжалом. Митридат или страсть к ядам. В одной из версий диалога Плацида и Тимеона, относящейся примерно к 1300 году, царем, который послал к Александру Македонскому деву-отравительницу, является Митридат. Такой анахронизм весьма показателен. Он иллюстрирует тот факт, что еще в эпоху Средневековья царь Понта имел репутацию изощренного отравителя. В те времена, впрочем, больше интересовались его смертью, чем деяниями. Именно о ней писал еще Гийом Бретонец, находившийся на службе Филиппа II Августа. Имя понтийского монарха изо всех сил увековечивали не только литераторы и историки. Оно мелькало и в медицинских текстах, так как слово «митридат» означало противоядие, которым, как считалось, пользовался царь. Утверждалось, что интерес Митридата к отравляющим веществам имел двойственный характер. Он не только ими пользовался, но и являлся их знатоком. Властитель Понта враждовал с Римом. Он был, как говорят, последним, кто имел возможность остановить наступление Рима на восток. Таким образом, с точки зрения Европы, он воплощал в себе восточный деспотизм, одна из характерных черт которого состояла в применении яда.